Такова в общих чертах концепция смуты Соловьева, изложенная им кратко во введение к первому тому истории России и последовательно проведенная в седьмом и восьмом томах. События смуты, в основе которых лежали глубокие социальные потрясения, рассматриваются им под углом зрения разрушения и восстановления государственного порядка, наряда. Общая схема смуты, предложенная Соловьевым, вполне согласуется с представлениями дворянских историков, видевших в смуте разорение государства, за которым последовало его восстановление. Позднее мы встречаемся с этой же схемой в работах Ключевского и Платонова, несмотря на присущий им интерес к вопросам социальным, совершенно обойденным Соловьевым. Ключевский, сочинение, том 3, Москва, 1988 год. Платонов, очерки по истории смуты в московском государстве 16-17 веков, Москва, 1937 год. Расценивая исторические события с точки зрения развития государственности, Соловьев увидел в событиях начала XVII века насильственный перерыв в органическом ходе русской истории, для которого у него не нашлось другого названия, кроме слов «страшные смуты». Движение направляется тогда по пути незаконному и тем самым лишается какого-либо исторического смысла. Это регресс, отступление от того, что уже было достигнуто в конце XVI века. Смута у Соловьева не только отделяет эпоху сосредоточения от времени подготовки петровских реформ, она их отдаляет друг от друга. После смуты движение возобновляется по законному пути, но с тех рубежей, на которых в конце XVI века остановились Рюриковичи. В качестве первой причины смуты Соловьев указывает неудовлетворительное состояние народной нравственности в московском государстве. Падение нравственности в России, по мнению Соловьева, произошло во время опричнины Ивана Грозного. Именно тогда водворилась страшная привычка не уважать жизни, чести, имущества ближнего. Именно тогда возникла другая губительная привычка, привычка сообразовываться со случайностями, которая, разумеется, не могла способствовать развитию твердости гражданской, уважения к собственному достоинству, умения выбирать средства для целей. Преклонение перед случайностью в свою очередь вело к тому, что у людей отсутствовало сознание обязанности служить обществу, подчинение частных стремлений и выгод общественным. Земля была собрана, но ее единство держалось на внешней силе, какие-либо внутренние связи отсутствовали. Дурное состояние нравственности выражалось в страшной недоверчивости людей друг к другу, постоянных доносах, стяжательстве и других пороках. Господствующий недуг времени сказался как на характере царя Бориса Годунова, так и на характере любого простолюдина. Догадка историка о том, что предпосылки смуты следует искать еще во времени опричнины Ивана Грозного, не лишена интереса. Но решение вопроса о причинах смуты предложено им не в социальном, а в моральном плане. Причем под нравственностью он понимал прежде всего нравственность религиозную. Поэтому в своих попытках определить главную причину смуты Соловьев близок к Авраамию Палицыну, личные качества которого он порицал, но основную мысль его о смуте, как Божьем наказании за грехи всех русских людей, начиная от царя и кончая холопом, фактически проводил в своей истории России. Другим обстоятельством, благоприятствовавшим развитию смуты, Соловьев считал существование казачества. В огромной колонизуемой стране, со степными окраинами, в казаки уходили все те, кто по каким-либо причинам тяготился своим положением. государство от этого только усиливалось, так как дурные соки выходили наружу. Но с началом смуты нарыв, образовавшийся на границах России, прорвался внутрь государства, заражая его здоровые части. К внешним степным казакам примкнули казаки внутренние. Для всех них было характерно стремление пожить на чужой счет. Казаки придали смуте такой размах, что государство оказалось на краю гибели. В связи с вопросом о казаках Соловьев делает свой основной вывод о смуте, которую предлагает рассматривать как борьбу между общественным и противообщественным элементом, борьбу земских людей, собственников, которым было выгодно поддержать спокойствие, наряд государственный для своих мирных занятий, с так называемыми казаками, людьми безземельными, бродячими, людьми, которые разрознили свои интересы с интересами общества, которые хотели жить на счет общества, жить чужими трудами. Выдвигая в качестве причин смуты падение нравственности и развития казачества, Соловьев выступал против историков, которые видели причину смуты в прикреплении крестьян. Некоторые, писал он, имея в виду Татищева и Щербатова, полагают причиной смуты запрещение крестьянского выхода, сделанное Годуновым. Но мы не можем согласиться с этим мнением, во-первых, потому что ни один из современных писателей не намекает на это, во-вторых, закон об укреплении крестьян был вполовину отменен Годуновым в его царствовании, участь крестьян была облегчена именно там, где она могла быть тяжела. Доводы, приведенные Соловьевым в обосновании своего несогласия со взглядами Татищева и Щербатова, несостоятельны. Если действительно в сохранившихся памятниках публицистики начала XVII века нет прямых указаний на связь смуты с закрепощением крестьян, то об этом совершенно определенно говорится в докладе бояр и дьяков поместного приказа Боярской думе, помещенном во вступительной части соборного уложения Василия Шуйского 1607 года. В этом докладе события крестьянской войны, тенденциозно трактуемые его составителями как грабежи и убийства, непосредственно выводятся из недовольства крестьян закрепостнительной политикой конца XVI века. Что касается отмены закона об укреплении крестьян в царствование Бориса Годунова, то это сделано было, как правильно отмечает сам Соловьев, лишь в половину, и к тому же на короткий срок. Временная отмена запрещения выхода для крестьян, мелких и средних помещиков, произошла во время страшного голода 1601 и 2 годов, но уже в 1603 году, после разгрома восстания Хлопка, указ этот не был возобновлен, так что в последние годы царствования Бориса Годунова запрещение выхода оставалось в полной силе.